О даме, которая все знает. «Как? Вы мой сосед, доктор?» «Да, один из двух ваших соседей, сударыня». «Я в восторге, доктор. Мне давно уже не удавалось спокойно поболтать с вами. Я тоже очень рад». «Мне надобно получить у вас уйму советов, доктор. Это не будет вам в тягость». «Говоря по правде, сударыня, прежде всего моя бессонница. Помните, какая у меня бессонница? Но что я вижу, доктор, вы принимаете за суп?» «А почему бы и нет?» «Да вы с ума сошли! Нет ничего вреднее для здоровья, чем поток жидкости в начале трапезы». «Помилуйте, сударыня». «Отставьте подальше этот крепкий бульон, доктор, прошу вас. И давайте-ка вместе изучим меню. Семга годится, в рыбе много белков, пулярка тоже. Так-так, нужный нам витамин А мы получим с маслом, витамин С с фруктами. Вот витамина Б вовсе нет. Какая досада, вы не находите, доктор?» «Но нет, и сюда нет». «Скажите, доктор, сколько нужно ежедневно калорий женщине, которая, как я, ведет деятельный образ жизни?» «Точно не скажу, сударыня, это не имеет ровно никакого значения». «Как это не имеет никакого значения? Вы еще, пожалуй, скажете, что уголь не имеет никакого значения для паровоза, а бензин для автомобиля? Я веду такой же образ жизни, как мужчины, и мне необходимы 3000 калорий, не то я захерею». «Вы их подсчитываете, сударыня?» «Подсчитываю ли я их? Вы, видно, шутите, доктор, у меня всегда с собой таблица». Открывает сумочку. «Смотрите, доктор, ветчина 1750 калорий в килограмме, цыпленок 1500, молоко 700. Превосходно. Но как узнать, сколько весит вот это крылышко цыпленка? Дома я требую взвешивать все порции. Тут в гостях я прикидываю на глазок». Она издает вопль. «Ах, доктор!» «Что с вами, сударыня?» «Умоляю вас, остановитесь. Это так же непереносимо, как скрежет ножа или фальшивая нота, как...» «Да что я сделал, сударыня?» «Доктор, вы смешиваете белки с углеводами. Ах, доктор, остановитесь». «Ах, шут меня побери. Я ем то, что мне подают». «Вы знаменитый врач. Но ведь вы прекрасно знаете, доктор, что обычная трапеза рядового француза бифштекс с картофелем — это самый опасный яд, какой только можно приготовить». «И тем не менее рядовой француз благополучно здравствует». «Доктор, да вы сущий еретик, я с вами больше не разговариваю». Чуть слышно. «А кто мой другой сосед? Я слышала его фамилию, но он мне не знаком». «Это важный чиновник из Министерства финансов, сударыня». «Правда? Как интересно!» Энергично поворачивается направо. «Как там наш бюджет, сударь? Вы уже свели концы с концами?» «Ох, сударыня, смилуйтесь. Я сегодня битых 8 часов говорил о бюджете и надеялся, что хоть за обедом получу передышку». «Передышку? Мы вам дадим ее тогда, когда вы утрясете наши дела. Ведь это так просто!» «Так просто, сударыня, проще простого. Наш бюджет составляет 4 триллиона». «Да, приблизительно так». «Превосходно! Урежьте все расходы на 20%. Врач и финансист, точно сообщники, обмениваются за спиной дамы всезнайки взглядом, полным отчаяния. «У вас, моя драгоценная, хватает здравого смысла ничего не знать. Вот почему вы все угадываете. Прощайте».